Глава 20. Множество справедливостей. И вот прошло много лет. В мире Мелития развернулась грандиозная битва между страной людей Азасионом и страной демонов Дильхейдом. Азасион с трудом сдерживал продвижение армии владыки демонов под командованием объединившего Дильхейд владыки демонов Фаноса. А все потому, что у Азасиона не было способа противостоять владыке демонов, славящемуся своей невероятной силой, стоило ему появиться на поле боя, как битва тут же заканчивалась. Этот абсолютно неоспоримый факт сильно подрывал боевой дух всей армии Азасиона, и в итоге люди продолжили терпеть поражение даже на тех полях сражений, где не было владыки демонов. По окутанному кромешной тьмой Азасиона бежал верящий в свет парень. Это был герой Канон. Священный меч, вытащить который, как говорят, сможет только истинный герой. Клинок, перерубающий даже судьбу, выкованный мастером людей, в котором обитает дух мечей, благословленный богами, меч духов богов людей Вансмана. Он упоминался в преданиях древних богов, однако даже боги, сражающиеся на стороне людей, знали о нем лишь по слухам. Канон вытащил 17 священных мечей, вытащить которые, как говорили, был способен лишь герой. В Азасионе гуляло бесчисленное множество подобных слухов и преданий, из-за чего рождались духи и неизвлекаемые священные мечи. Однако ни один из 17 вытащенных каноном священных мечей не был мечом духов богов людей Вансманой. Несмотря на то, что они обладали большой силой, противостоять владыке демонов они были не в состоянии. Однако канон не сдавался и продолжал свое путешествие, будучи убежденным, что этот священный меч и правда существует. И вот, словно ведомый чем-то, он пришел к обрыву одной горы. По словам местных, в скрытой магии пещере торчал меч, который невозможно было вытащить. Он направился туда и наткнулся на вонзённый в землю священный меч. Но стоило ему протянуть к нему руку и коснуться его, как в голове канона пронесли следующие слова. «Я ждал тебя, герой! А теперь вытащи меч духов богов и людей и верни отнятую гордость!» Канон сжал его рукоять и без проблем вытащил меч духов богов и людей. Это, вне всяких сомнений, был священный меч, созданный, чтобы уничтожить владыку демонов, клинок, созданный, чтобы разить арзенонских львов разрушения. Рэй вдруг пришел в себя на дне Радужного озера. Лед растаял, Рэй сам не заметил, как орден Хейнриэля оказался в его руках. В нем было заключено два басарама, один принадлежал Наину, подчиненному Либрахарду, ну а второй уже самому Либрахарду. Оказавшись на грани смерти от рук двух флордол, он пал в пузырчатый мир, ведомый мечом духов богов и людей. Этот меч нарисовал магический круг Силики, все потому, что его формулу знало лезвие, находящееся в утробе луны Арзенон. Либрахард видел миг, когда теневое тело узурпатора двух законов Ноя пыталось воздвигнуть магический закон реинкарнации в том пузырчатом мире. Чтобы спасти мир священных мечей Хайфолия, Либрахард заключил в басарам свою силу и память. Крайне опасная ставка, которая могла сыграть лишь если бы случилось подходящее чудо. И все же, зная, что он уже точно сгинет, он смог пойти на эту большую авантюру, так как обладал отвагой не сдаваться и идти вперед до самого последнего мгновения. Поэтому последняя ставка Либрахарда, Рэя, сыграла. «Нашёл что-то?» — раздался голос из-за спины Рэя. Это был Либрахард. Но если быть точнее, то это был самозванец, скопировавший силу памяти внешности Либрахарда из его головы. Учитывая, что сперва ему не удалось вытащить меч духа богов и людей, копирование было не идеальным, он не знал того, что было известно настоящему Либрахарду. «Рэй?» — спросил фальшивый Либрахард. На дне озера повисла странная напряженная атмосфера. «Я так и не спросил, как тебя зовут», — ответил Рэй. Ничуть не смутившись, фальшивый Либрахард молча посмотрел на него. «Кто ты такой?» — спросил Рэй. На миг воцарилось молчание, и их взгляды пересеклись. «Я — вершитель справедливости, справедливый император Влад», — сказал он. Лицо Рэя напряглось, и в это мгновение Влад с мечом духов богов и людей бросился прямо на него. Сейчас у Рэя не было меча, способного противостоять ему в глубоководном мире. Решительно приближаясь к Рэю, справедливый император Влад взмахнул мечом духов богов и людей сверху вниз, однако в последний момент резко остановился. Прилетевшая сверху, подобно свету, стрела едва задела волосы Влада и вонзилась в дно. «Внутренний раздор в такое время! Вы в своем уме?» — резко спросил спустившийся в озеро Бальзарон Турей и Влада. «Он справедливый император!» — одновременно сказали Рэй и Влад. Бальзаронт ничего не знал. Вероятно, Влад намеревался свалить всю вину на Рэя. «Справедливый император? Не может быть!» Бальзаронт посмотрел на них обоих с луком в руках. Даже он смог разобраться, что тут происходит. Его боевой товарищ Рэй, с которым они вместе прошли через смертельные опасности, и его старший брат Либрахард, с которым они выросли в одном мире, один из них лгал и был справедливым императором, врагом которого нужно сразить. Только вот он понятия не имел, кто есть кто. Бальзаронт не знал, в кого он должен выстрелить из лука. «Видишь, меч духов богов и людей у меня. Моя радужная дорога приказывает мне сразить врага!» Сказал Влад. Появившаяся из-под ног справедливого императора Влада радужная дорога протянулась прямо до Роя. В мире священных мечей она являлась материализацией совести, а аристократ-охотник не должен в ней сомневаться. «Разве ты не видишь радужную дорогу, Бальзаронт?» Сказал Влад, указывая на этот факт. В ответ на его слова тело Бальзаронта засияло, и появилась радужная дорога, которая тоже протянулась прямо к Рэю. «Срази врага! Следуй радужной дороге!» Влад наставил остриё меча духа богов и людей на Рэя, словно указывая на этого самого врага. «Рэй! Я!» Дрожащими руками Бальзаронт направил наложенную на тетиву стрелу на Рэя, но несмотря на то, что лучником он был воистину виртуозным, прицелиться у него не получалось. Влад поднял голову и одобряюще крикнул. «Стреляй!» Бальзаронт натянул тетиву до отказа. «Что, как ты думаешь, сказал бы настоящий Либрахард?» Спросил Рэй, продолжая смотреть на Влада. «Он бы не стал пытаться убеждать тебя». Продолжил он с естественным выражением лица. «Он бы не стал остерегаться этой стрелы». Бальзаронт не отводил глаз от Рэя из-за того ли, что он мог быть справедливым императором. Или же... Ведь если его младший брат выстрелит в него, это будет свидетельством того, что старший брат сбился с пути. Раз Рэй не смотрел в сторону Бальзаронда, то нисколько его не опасался и не чувствовал ни капли страха. Думаю, он бы принял эту стрелу. «Это ребяческий образ мышления! Смертные совершают ошибки!» Сказал фальшивый Либрахард и взял меч духов богов и людей на изготовку. «Нельзя верить во что-либо слепо! В конце концов, есть такая штука, как факты!» Фальшивый Либрахард оттолкнулся от дна озера и понёсся вперёд. Рэй же, всё ещё без оружия, приблизился к нему, словно чтобы нанести встречный удар. «Ошибаешься. Самое главное — верить. Сомневаясь, всё просчитывая и проявляя трусость, святой король никогда не откроет новый путь!» Они столкнулись. Меч духов богов и людей едва не обрушился на голову безоружного Рэя, но в последний момент траектория движения меча изменилась. Влад перерубил пролившиеся на него стрелы. «Ха!» Рэй пнул Влада в рукоять и использовал отдачу от пинка, чтобы подпрыгнуть. Влад собрался погнаться за ним, но на него дождём пролилось огромное множество стрел. Он принялся отбивать их, пользуясь авансманой как щитом. Взгляд Влада заострился, и он сфокусировал магическую силу в мече духов богов и людей. «Не уйдёшь!» Бледная синяя вспышка рассекла все несущиеся сверху стрелы. Отступающий Рэй окутал себя магическим барьером, но тот был запросто разрублен пополам. Причём вспышка меча не остановилась и попала Рэю прямо в живот. Выражение лица Бальзаронда резко переменилось, и он тут же закричал «Брат!». Вытекла алая кровь. Рэй отбросила, и, погнавшись за ним, Бальзаронд пролетел под водой. Он умудрился каким-то образом схватить Рэя за руку и посмотреть ему в лицо. «Брат!». Глаза Рэя посмотрели на Бальзаронда. Он был жив. Несмотря на прямой удар меча духов богов и людей, стрелы и магический барьер снизили его силу, и смертельного урона Рэй не получил. «Нет, я это под влиянием момента сказал! Ты не можешь быть моим...» «Бальз». Рэй мягко улыбнулся, прямо как Либрахард прежде. Этого с головы хватило, чтобы он понял. Рэю не нужно было больше никаких слов, чтобы доказать, что он его старший брат. «Мир священных мечей пошёл по неверному пути», — сказал Рэй. «Давай вернём его. Нашими собственными руками». Бальзаронт энергично кивнул, он выглядел убеждённым. До сих пор он сомневался в святом короле Либрахарде и увидел своего прежнего старшего брата в отваге Рэя. Все его внутренние противоречия разом разрешились. «Понял тебя, брат!» Бальзаронт нарисовал магический круг и вытащил из него священный меч. Рэй схватил его и взял на изготовку. Уставившись на Влада, Бальзаронт натянул тетиву лука. «Меч духов богов и людей! Секрет первый! Справедливый император Влад молниеносно взмахнул мечом духов богов и людей, хотя в радиусе его поражения даже близко никого не было. «Небесные разящие клинки!» Рассекая радужное озеро, 8 вспышек белой радуги обрушились на Рэя с Бальзарондом. Рэю слегка задело плечо, а Бальзаронду чуть-чуть рассекло щеку, но они оба кое-как умудрились уклониться от вспышек. Бальзаронд натянул тетиву лука до упора, собираясь сразу же перейти в контратаку, но в этот миг он широко раскрыл глаза. Прямо к ним снова приближилось 8 вспышек белой радуги. «Бальз!» Рэй с Бальзарондом одновременно выставили руки вперед и создали двуслойный магический барьер, однако он треснул и разлетелся на куски, словно стекло. Тем не менее вспышки ослабли, и Рэй смог рассечь их, вложив в удар всю свою силу. Однако... «Небесные разящие клинки!» Третий удар. Не давая им даже перевести дух, выпущенные Владом вспышки белой радуги приблизились к Бальзаронду и Рэю почти вплотную. Они никак не могли ни уклониться от них, ни защититься. «Чичиджена!» Рэй с Бальзарондом исчезли, а небесные разящие клинки вылетели из озера. «Я пришла за вами!» Перед ними появилась Миса, проявившая настоящую сущность в темно-синем платье и 6 крыльями духа за спиной. На случай экстренной ситуации она не отправилась в 12 глубинных миров, а осталась ждать во дворце Паблохитара. «Я разберусь с мечом духа богов и людей, а вы будьте так добры, атакуйте его с обеих флангов и снести количество его атак». «Хорошо!» «Понял». Миса вышла чуть вперед, а Бальзаронд с Рэем, стоя рядом позади нее, приготовили свое оружие. Должно быть, они собирались уклониться от первого удара Влада и перейти в атаку. «Как бы мне не хотелось побыть Лебрахардом еще немножко, но я уже собрал необходимую огненную росу». Стоило ему это сказать, как все радужное озеро засияло радужным светом, его переполняла невероятная магическая сила, и из-за чудовищного потока силы мир священных мечей задрожал. «Что это такое?» — спросила Миса у Бальзаронда. «Понятия не имею! Радужное озеро еще никогда не спускало такого!» Он растерянно осматривался под водой. В этот момент раздались чьи-то голоса. «Подобное зло не должно существовать на этом свете! Враг дочери моей! Я сражу тебя здесь и сейчас! Запавших друзей! И во имя моей справедливости! Настало время стать фундаментом, что спасет наш мир во имя гармонии! Мы ни за что не простим злодеев и злую волю!» Это были голоса, превозносящие справедливость, неистовые крики, призывающие сразить зло, следуя своей совести. «Неужели...» Рэй вылетел из радужного озера и взмыл в небеса. В радужное озеро лились бесконечные радуги. Они пересекали небеса, черный небосвод, и тянулись подобно дорогам за пределы серебряного пузыря. Чувства совести и праведность смертных собирались и материализовывались здесь в форме радуги. До текущего момента этого не существовало в мире священных мечей. «Пучина в Хайфолии!» Ошеломленно произнес Рэй, глядя на льющиеся издали радуги и радужное озеро. «Родниковая пучина радужной дороги», — сказал справедливый император Влад, медленно взлетая. «Как вы предполагаете, это пучина, где собирается и материализуется праведность сереброводного священного океана. Так вот для чего ты собирал огненную росу. Этого ты добивался с самого начала!» — порицающе крикнул Бальзаронд. Чем ближе к бездне мир, тем выше вероятность появления в нем пучины. В радужное озеро изначально собиралась радужная дорога, совесть аристократов-охотников. Оно обладало близким к пучине свойством. Другими словами, было в состоянии зарождающейся пучины. Зная об этом, справедливый император Влад собрал огненную росу в мире священных мечей Хайфулии и развил превращение в бездну. Он заставил радужное озеро эволюционировать в полноценную пучину. «В чем твоя цель, справедливый император Влад?» — спросил Рэй. «Прежде чем ответить на этот вопрос, позволь спросить у тебя кое-что. Каким сейчас тебе кажется сереброводный священный океан, святой король Лебрахард?» — спросил в ответ Влад. «Можешь ли ты сказать, что в нем достаточно справедливости?» «Нет», — без колебаний ответил Рэй. «Есть тот, кто несет смуту и разрушение многим мирам и пытается управлять ими для собственной выгоды. Справедливый император Влад, если мы не помешаем тебе, то не бывает справедливости в этом океане». «В этом-то все и дело», — указав на Рэя, сказал Влад. «Ты, вероятно, видишь во мне зло. Однако лично я абсолютно убежден, что именно вы, те, кто из собственной глупости стоит на пути благого дела, — это зло. Моего отца, прошлого короля Ордова, погубил адмирал флота Джи-Джи Джейнс из мира магической пули. А он был самозванцем, созданным вашим миром», — сказал Рэй. Глаза Бальзеронда округлились от удивления. «В чем провинился наш прошлый король Ордов? Что и зло, если не тот, кто погубил невинного?» «Другими словами, у нас с вами складывается следующая картина. Ты не можешь принять мою справедливость, а я, соответственно, вашу», — спокойным голосом сказал Влад. «В данный момент в океане справедливость — это зло. Самая большая проблема в том, что мы приносим бурю в этот океан во имя справедливости». Пронзительный взгляд Влада пронзил Рейна сквозь. «Когда-то я рассчитывал на праведность смертных, но был предан. Нехорошо получилось. Справедливость Среброводного Священного Океана несовершенна. Другими словами, не идеальна. Поэтому меч духов богов и людей засиял, словно отвечая на его чувства, словно признавая его справедливость. На сей раз я совершу абсолютную справедливость. Такова миссия справедливого императора Влада, суверена механического мира Добороста!» Решительно заявил он без тени сомнений во взгляде. В следующий миг из родниковой пучины радужной дороги всплыл механический бог. Как только показалось его туловище, на поверхности появилось еще 60 всплывающих точек. 60 механических богов медленно всплывали один за другим. Они рождаются из родниковой пучины радужной дороги? Или же были созданы заранее? Не имея времени на раздумья, троица пришла в движение. «Миса! Чичиджена!» Исчезнув с помощью этого углубленного заклинания, они шустро покинули родниковую пучину радужной дороги и сели на борт среброводного корабля Нефиуса, который завис в черном небосводе. Именно на нем сюда и прилетела Миса. Их слишком много. Если не рождаются из родниковой пучины радужной дороги, то даже если мы победим их, то они будут рождаться бесконечно. «Значит, надо просто уничтожить родниковую пучину радужной дороги!» — сказал Бальзеронд. «Уверена, владыка Анес как-нибудь бы с этим справился. Но нам втроем сделать это будет крайне сложно, если только мы не отберем у Влада меч духа богов и людей». Спокойно проанализировала ситуацию Миса, управляя среброводным кораблем. «Давайте отправимся в четвертую Хайфолию, в Паблохитара», — сказал Рэй. «Предлагаешь отступить и дать ему продолжать творить с нашим миром все, что вздумается?» — возразил Бальзеронд решительным тоном. «Мы ничего не знаем ни о нем, ни о его мире. Мне не хочется клеймить врага злом и сражаться с ним, ничего о нем не зная». «Он убил тебя и занял твое место, брат! Разве не поэтому ты переродился? К тому же он убил нашего отца, прошлого короля! И все же я считаю, что мы должны все о нем разузнать. К тому же нет никакого смысла просто слепо его уничтожать. Сомневаюсь, что все кончится, если мы одолеем одного лишь этого справедливого императора Влада», — сказала Миса, меняя курс. Отчельников Эльмидов, то есть справедливых императоров, было много. Например, адмирал флота Джи-Джи, третий владыка демонов Хис и святой король Либрахард. Мы знаем, что механические боги копируют тела, но похоже, что сами эти механические боги могут быть созданы с помощью силы пучины. А раз так, то мы не разберемся с этим до тех пор, пока не уничтожим всех механических богов и метод их создания. Сперва мы должны разузнать о механическом мире. «Мы разузнаем все про механический мир, если отправимся в Паблохитара?» — спросил Бальзеронд. «Если я прав, то, скорее всего, да». «Хорошо, я доверюсь тебе, брат!» Среброводный корабль Нефиус покинул первую Хайфолию и направился в сторону четвертой Хайфолии.